28. Мусорные таблички. Часто туристы жалуются на то, что Рим – грязный город. Мусор на улицах, помойные контейнеры переполнены, урну в центре невозможно найти. Это правда. Вечный город чистым не назовешь. Уже много лет городская администрация не может наладить эффективный сбор и переработку отходов, из-за чего в жилых районах, близких к лесопаркам, даже расплодились дикие кабаны. Они приходят искать в помойках пищу и пугают своим появлением местных жителей. Каждый новоизбранный мэр обещает решить проблему, но пока мусоровоз и ныне там. Но если представить, какой хаос царил в папском Риме всего лишь пару веков назад, возмущаться сегодняшним состоянием никому бы не пришло в голову. Конский навоз, пищевые отходы, солома, зола, дохлые крысы и прочие нечистоты – покрывали ровным слоем городские мостовые. 15-20 сантиметров, а то и грязь по колено – норма того времени. Зимой из-за дождей пройти по дорогам становилось невозможно, а летом в узких переулках было не протолкнуться из-за овощных прилавков, домашнего скота, хозяек или служанок, готовящих и стирающих прямо на пороге дома. Ночные горшки и отхожая вода из лавок ремесленников – выливалась на мостовую без лишних церемоний. Уборкой улиц столицы Святого Престола раз в неделю занимались заключенные, гремя цепями на ногах. Они будили Рим на рассвете, сгребая грязь и отходы в мешки. Далее их надлежало дотащить до Тибра и сбросить в реку, ничуть не заботясь об экологии. Свалок в современном понимании тогда не существовало. Со временем грязная работа перешла от обитателей тюрем к дворникам. Их называли в Риме «мандезара». В итальянском языке «имандезия» означает «мусор», но римский диалект исказил слово до «монт-эза». Мусорщики сами ходили по домам с огромным мешком, как у Деда Мороза. Но вместо долгожданных подарков его наполняли зловонные отходы, которые дворники загружали и тащили на себе от одной двери к другой, поднимаясь по бесконечным лестницам до последних этажей. В современном Риме дворник – вполне уважаемая профессия, стабильная зарплата, соцпакет. На места уборщиков мусора даже существует конкурс. А бордовые мусорные грузовички часто водят молодые красавцы и девушки с идеальным маникюром. Но во времена мусорщиков по вызову, собиравших отходы по домам, мало кто позавидовал бы их доле. За такую работу брались только самые отчаявшиеся представители низших сословий. Скромный работник не отказывался от кофе или стопки чего-нибудь горячительного в зябкий зимний день. У дворников были даже свои святые покровители, как у большинства итальянских профессий и ремесел. Святая Аннунциата делила обязанности по защите мусорщиков, поваров и портовых рабочих с епископом, святым Мартином и святым Рока. Общественные бидоны для сбора мусора появились в Риме только во второй половине XX века. Несмотря на плачевный санитарный уровень в целом, некоторые улицы Рима оставались на удивление чистыми. Как правило, те, что находились рядом с церквями и дворцами знати. Нежные носы аристократов и католических прилатов не выносили зловонного соседства городских отбросов. Об этом заботился лично администратор улиц, назначенный папским указом. В XVIII веке Святой Престол распорядился развесить мраморные плиты на стенах домов. Это были предупреждения нарушителям порядка не выбрасывать на улицы отходы, сено или солому, мертвых животных, землю и извести грязь. Примеры таких табличек все еще можно встретить в разных уголках вечного города. Содержание объявлений в разные годы отличалось мало, зато наказание за неисполнение варьировалось серьезно. Денежные штрафы устанавливались в размере от 10 до 25 золотых скуди, что во многом превышало доход большинства простых работников. На некоторых указах звучат угрозы телесных наказаний, тюрьмы и даже виселицы. За шалости детей должны были отвечать родители, а за нарушение слуг – их господа. Похоже, после долгих лет безуспешных попыток обуздать беспорядок у администратора улиц лопнуло терпение. Сохранилось и несколько мусорных табличек, которые не просто грозят расправой, но и предлагают альтернативу для выброса отходов. Упоминаются две городские свалки между фонтаном Треви и площадью Пилота. Конечно, их больше не существует. Забавный факт. В XIX веке на Эсквилинском холме в Риме была найдена античная мраморная надпись на латыни. Постановлением древнеримской полиции определились границы территории для сброса отходов. Текст был намного лаконичнее, чем у будущих папских монсеньоров. «Неси подальше мусор, если не хочешь, чтобы на тебя обрушились проклятия богов». Вот это, я понимаю, угроза. Наверняка уровня античной религиозности хватало для того, чтобы не добавлять к этому лишних слов, и закон соблюдался. Помойная дилемма явно стара, как сам Рим. В современном городе нередко встречаются свалки мешков с пищевыми отходами прямо под мраморными табличками XVIII века, грозящих страшными наказаниями. На смену им местные жители придумали свой способ предупреждать нарушителей порядка. Недалеко от площади Навона, в закутке между домами, который, похоже, часто становится магнитом для нелегальных помоек, на стене висит новая табличка. Конечно, уже не мраморная, а просто ламинированная картонка. Римская мэрия пишет. Согласно статье 192 закона 152/2006, дополненного в 2016, нарушитель будет вынужден заплатить штраф от 300 до 3000 евро за выброс мусора в данном месте. В случае токсичных отходов – в 2 раза больше. Рядом листок бумаги с надписью от руки. «Кого застанем за выбрасыванием мусора в этом месте, получит по башке и по заднице. Берегитесь!» Кратко и прямолинейно, очень по-римски. Но в борьбе с мусором все средства хороши.